Кукольный фестиваль. Впервые это случилось, когда я приступил к занятиям, не выложив телефон из кармана. Одновременно со световым шаром возникла яркая вспышка. Ну, я не придал этому особого значения, потому что всего пару дней как освоил чары. Только потом, собравшись позвонить Лесли, я обнаружил, что телефон не работает. Снял заднюю панель, оттуда тонкой струйкой потек такой же мелкий песок, какой я видел в доме с вампирами. Явившись с телефоном в лабораторию, я вытащил из него микропроцессор, из-под его пластикового корпуса опять посыпался тот же песок. Разъемы, как и контакты, были в порядке, а вот кристалл микросхемы рассыпался на мельчайшие частицы. Шкафы в лаборатории полнились запахом сандалового дерева, а также самыми невероятными образцами раритетных исследовательских приборов, среди которых был микроскоп Чарльза Перри. Все оборудование было расставлено с такой аккуратностью, что с первого взгляда становилось ясно, здесь поработали отнюдь не ученики. Рассмотрев песок под микроскопом, я обнаружил, что состоит он в основном из кремния с некоторыми примесями, вероятно, арсенит галлия или германия. Чип передатчика в целом не пострадал, однако по всей поверхности был покрыт микроскопическими выбоинками. Это напомнило мне испещренный вмятинами мозг Капертауна. Вот так, — подумал я, — действует магия на мой телефон. Судя по всему, мне нельзя колдовать с мобильным в кармане. Или же, находясь вблизи компьютера, айпода и вообще любого высокотехнологичного устройства, изобретенного после моего рождения. Тогда неудивительно, что Найтингейл ездит на Ягуаре 1967 года. Вопрос теперь был в том, каковы минимальные допустимые расстояния между источником магии и техническими устройствами. Я начал было разрабатывать эксперимент, с помощью которого можно это выяснить. Но тут Найтингейл отвлек меня, пора было осваивать новую форму. Мы сели за один из лабораторных столов друг напротив друга. Найтингейл положил на середину предмет, с которым предполагалось работать. Это было небольшое яблоко. «Импелло», — проговорил он, — и яблоко поднялось в воздух и повисло над столом, медленно вращаясь вокруг своей оси. Я покрутил головой в поисках проводов или веревки или еще чего-то подобного. Потом ткнул яблоко пальцем, оно не сдвинулось ни на миллиметр, как будто было вдавлено во что-то твердое. «Все понятно?» Я кивнул, и наставник достал корзину яблок, таки самую настоящую корзину, плетеную, с салфеткой. Второе яблоко он положил передо мной. В дальнейших указаниях я не нуждался. Он заставил яблоко подняться в воздух и произнес форму. Я сосредоточился на своем яблоке и тоже проговорил «импелло». Ничего не произошло. Но, в принципе, меня это не сильно удивило. «Потом станет легче», — сказал Найтингейл, — «но далеко не сразу». Я глянул на корзину. «А зачем так много яблок?» «Они имеют обыкновение взрываться», — ответил Найтингейл. На следующее утро я пошел и купил комплект защитных экранов для глаз и толстый лабораторный фартук. Насчет того, что яблоки взрываются, Найтингейл не шутил. И в течение дня я непрестанно дышал ароматом яблочного сока и счищал с одежды зернышки и хвостики. Я спросил Найтингейла, почему нельзя тренироваться на более прочных объектах, типа шарикоподшипников, и он ответил, что магия требует абсолютной концентрации, начиная с самых первых шагов. «Молодежь всегда стремится применять грубую силу», — сказал он. «Это как учиться стрелять из ружья. Поскольку процесс по сути своей представляет угрозу для жизни, необходимо отрабатывать безопасность, точность и скорость именно в таком порядке». Во время первого подхода мы извели огромное количество яблок. Мне удавалось поднять их в воздух, но рано или поздно — хлоп! Сначала это было забавно, но очень быстро наскучило. После недели тренировок 9 из 10 яблок у меня уже поднимались в воздух, не взрываясь, но счастливым и довольным я себя не чувствовал. Беспокоил меня вот какой вопрос. Откуда берется эта сила? В электротехнике я не слишком хорошо разбирался, поэтому не знал, какая мощность нужна для формирования светового шара, но чтобы заставить одно яблоко преодолеть земное притяжение, явно нужен по крайней мере 1 ньютон силы, и расходоваться будет как минимум 1 джоуль энергии в секунду. Законы термодинамики в этом отношении весьма строги и гласят, что из ничего ничто и не получится. Соответственно, откуда-то этот джоуль энергии должен взяться, но откуда? Неужели из моего мозга? «Стало быть, это что-то вроде экстрасенсорики», — сказала Лесли во время одного из своих визитов в мой каретный сарай. Официально она явилась держать связь по вопросу того случая с курьером, на самом же деле ее притягивало спутниковое телевидение, вкусняшки и нереализованное половое влечение. Мы, кстати, ничего не выяснили больше по тому случаю, поступили лишь скудные и непроверенные данные о каких-то беспорядках, случившихся одновременно с нападением. Ты как тот парень из телешоу, который перемещал предметы силой мысли? «Я не перемещаю предметы силой мысли», — сказал я. «Все совсем по-другому. Понимаешь, у меня в сознании возникает некий образ, который воздействует на что-то, что заставляет происходить те или иные процессы. Вот ты знаешь, что такое терминвокс?» «Ну, это такой мудреный музыкальный инструмент с антеннами, да?» «Именно», — сказал я. «Понимаешь, это единственный инструмент, на котором играют, не прикасаясь к нему. Ты двигаешь руками возле антенн и таким образом извлекаешь звук. Движение совершенно произвольное, но играть ты сможешь только после того, как научишься соотносить определенное движение рук с конкретной нотой». «А Найтингейл что говорит?» «Говорит, что если бы я меньше отвлекался, мне не пришлось бы постоянно счищать с себя ошметки яблок». В конце марта часы переводят на час вперед, в Великобритании наступает летнее время. В соответствующий день я проснулся довольно поздно. В безумии царила непривычная пустота. Стулья были задвинуты под ненакрытые столы. Найтингейла я обнаружил в одном из мягких кресел на балконе второго этажа. Он читал вчерашний телеграф. «Дело в переводе часов», — сказал он. «Дважды в год она берет выходной». «А куда она уходит?» Найтингейл кивнул в сторону мансарды. «Думаю, она остается у себя в комнате», — ответил он. «Мы куда-то едем?» — спросил я, поскольку Найтингейл был одет в спортивную куртку поверх шотландского свитера с широким горлом. Перчатки для вождения и ключи от Ягуара лежали на столике рядом. «Посмотрим по обстоятельствам», — ответил он. «Скажите, вам известно, где сейчас находится отец Темза?» «На Трусберемит», — сообщил я. «Он прибыл туда ориентировочно в день весеннего равноденствия и останется там до Дня дураков». «Аргументируйте, пожалуйста». «Там исток его реки», — сказал я. «Так куда же ему еще отправляться по весне?» Найтингейл улыбнулся. «Я знаю одно неплохое кафе на съезде с М4», — сказал он. «Можем позавтракать там». И вот нам предстал Трусберемит в свете позднего утра под нежно-голубым небом. Согласно данным Управления геодезии и картографии, именно здесь, в 130 километрах к западу от Лондона, Темза берет свое начало. К северу от него находится то ли вал, насыпанный еще в Железном веке, то ли основание римского фортификационного укрепления. Когда-нибудь туда приедет съемочная группа сериала «Time Team» и докопается до истины. Примечание. «Time Team» — документальный научно-познавательный сериал. Основная тематика — историко-археологические исследования в Великобритании. Конец примечания. Невооруженный же взгляд видит пока лишь сырую луговину и памятный камень. Он отмечает исток. Иногда после особенно сырой зимы его даже бывает видно. Дорога, которая ведет к истоку, ответвляется от главной, идет мимо частных домов и потом переходит в тропу, посыпанную гравием. Русло реки густо заросло по берегам деревьями и кустарником, а сам исток находится выше. Двор отца Темзы как раз и собрался на лугу у источника. Мы услышали его еще прежде, чем увидели. Ревели дизельные генераторы, звенели стальные каркасы шатров, из динамиков гремела музыка на низких частотах, орали громкоговорители, визжали девчонки, лучи неоновых фонарей метались между древесных стволов. В общем, слышался классический шум отдаленного ярмарочного лагеря. Мне вдруг вспомнился далекий-далекий день из детства. Были банковские каникулы, и отец вел меня за руку. В другой руке я сжимал драгоценную горсть фунтовых монет. Конечно же, этих самых монет почти ни на что не хватило. Оставив Ягуар на обочине, мы пошли пешком. Над кронами деревьев виднелась верхняя часть карусели, а еще такая штука, где тебя фиксируют на конце длинного каната, и надо прыгать с большой высоты. Никогда не понимал смысла этого аттракциона. Ручей уходил в трубу под современной бетонной насыпью. По ней, судя по следу, недавно проезжали тяжелые грузовики. Через пару минут мы вошли под сень деревьев. Пройдя их полосу и оказавшись снова на открытом месте, мы тут же увидели первые фургоны. Большинство из них были старые, с продавленными крышами и идиотскими узкими дверцами. Ну, было и несколько современных, обтекаемой формы и с продольными гоночными полосами по бокам. Позади скопища газовых баллонов, шезлонгов, растяжек и спящих ротвейлеров я даже заметил подковообразный торец деревянной цыганской повозки. Раньше я думал, такими только туристов завлекают. Казалось, все фургоны припаркованы где попало, но потом я, к своему изумлению, заметил, что их расстановка имеет некую схему. Казалось, вот-вот пойму, какую именно, но не мог никак. Во всяком случае, граница у лагеря уж точно была, и ее, несомненно, охранял крепкий, коренастый дядька, стоявший у открытой дверцы своего фургона. У него были черные густые волосы, давно не мытые, а еще длинные баки. Такие носили в конце 50-х, когда мой папа играл вместе с Тедом Хитом. К стенке фургона было прислонено ружье 12-го калибра, явно приобретенное без лицензии. Мы как раз шли мимо. «Добрый день», — поздоровался Найтингейл, не замедляя шага. «Добрый», — отозвался дядька. «Хорошая погода сегодня», — заметил Найтингейл. «Да, похоже, весь день будет ясно», — согласился обладатель ружья. В его речи сквозил акцент, ирландский либо шотландский, я не понял точно, но определенно какой-то кельтский. По загривку у меня забегали мурашки. Лондонская полиция такие места обычно посещает в сопровождении опергруппы, снаряженной для борьбы с уличными беспорядками. Иначе жители лагеря решат, что их недостаточно уважают. Жилые трейлеры образовывали полукруг в центре собственной ярмарки. Эти монстры ярмарочных площадей ревели и сигналили, из чьей-то магнитолы неслась «мне хорошо» Джеймса Брауна. Каждый коп в Англии знает, что все ярмарки всегда устраивает гильдия ярмарочников, организация, объединяющая несколько семей. Они так тесно связаны, что уже, можно сказать, образовали самостоятельную этническую группу. Их фамилии написаны на боках грузовиков, выведены на рекламных щитах. На оградах я насчитал как минимум 6 фамилий, и еще примерно столько же попалось мне на глаза, пока мы шли через ярмарку. Похоже было, что на весеннем празднике в Трусбери-Мит все, без исключения семьи ярмарочников, представили свои аттракционы. Мимо в вихре смеха и струящихся по ветру рыжих локонов пробежала ватага тощих девчонок. Их старшие сестры демонстративно разгуливали в ультракоротких шортах, лифчиках от купальников и сапогах на высоких каблуках. Сквозь клубы сигаретного дыма и ресницы, удлиненные с помощью туши «Макс-фактор», эти девы внимательно наблюдали за парнями постарше. Последние, стремясь скрыть неловкость, вели себя нарочито грубо и с показным равнодушием проходили мимо каруселей и других аттракционов. Их мамы в это время работали в киосках и балаганах, разрисованных олиповатыми портретами кинозвезд прошлого десятилетия и увешанных плакатами и объявлениями. Было похоже, что все катались на каруселях и угощались сахарной ватой совершенно бесплатно. Очевидно, именно поэтому здешние дети выглядели такими счастливыми. Сама ярмарка располагалась полукругом. В центре стоял грубо сколоченный кораль, такие, бывает, показывают в вестернах. Внутри него и находился, собственно, исток великой и могучей Темзы. Выглядел он как обыкновеннейшая лужа, в которой плавали утки. А снаружи, прислонившись спиной к брусьям загона, возвышался отец Темза собственной персоной. В Трусбери-Мит раньше стояла статуя отца Темзы. Потом ее перенесли в Лехлейт. Тамошний приток реки выглядит несколько внушительнее. У батюшки была окладистая борода, как у Уильяма Блейка. Он сидел на своем постаменте, положив на плечо лопату. У ног его стояли бочонки и перетянутые бечевкой свертки, плоды мануфактурного производства и торговли, существующих за счет реки. Даже я заметил, что есть в этом образе что-то древнеримское. Поэтому, в принципе, не ожидал, что вживую отец Темза будет похож на свою статую. Однако все-таки думал увидеть кого-то попредставительнее человека, облокотившегося на ограду. Невысокого роста мужчина, с крючковатым носом и кустистыми бровями, выделявшимися на узком лице. Лет ему было, похоже, немало, на вид не меньше 70. Однако он был крепкий, жилистый, во всех движениях чувствовалась какая-то внутренняя глубинная энергия, ясные серые глаза блестели, а одет он был в старомодный, несколько выцветший черный костюм, двубортный пиджак расстегнут, являя миру красный бархатный жилет. Из одного его кармана свешивалась медная цепочка часов, а из другого выглядывал краешек аккуратно сложенного носового платка, ярко-желтого, словно весенний нарцисс. Из-под потрепанной фетровой шляпы свисали неряшливые седые пряди. В зубах он держал сигарету. Опершись спиной на ограду, он одну ногу поставил на нижнюю штакетину. Не выпуская сигареты изо рта, отец Тем забеседовал с приятелем, одним из нескольких таких же неестественно бодрых стариков, которые тоже стояли, прислонясь к ограде. Он периодически указывал рукой на лужу и крепко затягивался своей сигаретой. Когда мы подошли ближе, он поднял взгляд, при виде Найтингейла нахмурился, затем посмотрел на меня, и я ощутил, как меня буквально охватывает, увлекает мощная харизма его личности, суля выпивку и развлечения, прогулку поздним вечером домой из паба, тепло очага и общество дам легкого поведения. Хорошо, что я к этому времени уже успел пообщаться с мамой Темзой и знал, что к чему. Иначе тут же подошел бы и предложил ему содержимое своего кошелька совершенно безвозмездно. Подмигнув мне, отец Темза полностью переключил свое внимание на Найтингейла. Он поприветствовал его на каком-то странном языке, гельском или валлийском, а может, вообще на древнем кельтском диалекте до римской эпохи, кто его знает. Мой наставник ответил на том же языке. Я же подумал, не придется ли мне учить еще это наречие. Компания стариков потеснилась, чтобы Найтингейл тоже мог опереться на ограду. Но подвинулись они так, чтобы мог встать только один человек. Это сразу бросилось мне в глаза. Найтингейл встал рядом с отцом Темзой, они обменялись рукопожатием. Найтингейл со своим ростом и солидным видом смотрелся как поместный лорд среди простолюдинов. Однако отец Темзы рядом с ним отнюдь не выглядел приниженным. Говорил в основном он, то и дело подкрепляя свои слова жестами и щелчками пальцев. Найтингейл специально так облокотился на ограду, чтобы по возможности сократить разницу в росте. И в нужные моменты рассказа кивал и задумчиво хмыкал. Я же подумывал, не подойти ли поближе, чтобы попытаться понять, о чем они говорят, как вдруг мое внимание привлек один из мужчин, стоящих возле ограды. Он был помоложе остальных, выше и шире в плечах, чем отец Темза, но руки у него были такие же жилистые, а лицо такое же узкое. «Вам не интересно это слушать, точно говорю», — сказал он. «А они только через полчаса с приветствиями покончат». Шагнув ко мне, он протянул широкую мозолистую ладонь. «Оксли». «Питер Грант», — представился я. «Пойдемте с женой познакомлю». Жена его оказалась прелестной женщиной с круглым лицом и потрясающими черными глазами. Она встретила нас у небольшого фургона 1960 года выпуска, припаркованного в стороне слева от самой ярмарки. «Моя жена Айсис», — сказал Оксли. «Питер, новый ученик», — представил он меня. Примечание: Айсис, то есть Изида, название отрезка Темзы в районе Оксфорда. Изида — египетская лунная богиня, олицетворяющая женственность, материнство, магию, исцеление и силу. Конец примечания. Она пожала мою руку. Ее ладонь оказалась теплой, кожа была такая же нереально гладкая, как у Беверли и Молли. «Очень рада», — сказала Айсис. Выговор у нее был совершенно классический. Мы уселись на складные стулья вокруг карточного столика со столешницей, обитой потрескавшимся линолеумом. На столике стояла высокая и тонкая стеклянная ваза с одним единственным нарциссом. «Хотите чашечку чая?» — предложила Айсис. Я нерешительно молчал, и она проговорила. «Я, Анна-Мария де Бург, Коппингер Айсис, торжественно клянусь жизнью своего супруга», — тут Оксли хихикнул, — «и будущим оксфордской команды по академической гребле, ничто, вкушенное вами в моем доме, не будет налагать на вас никаких обязательств передо мной». Она перекрестилась и вдруг лукаво улыбнулась мне. «Спасибо», — сказал я, — «с удовольствием выпью чаю». «Вижу, вам не терпится узнать, как мы познакомились», — спросил Оксли. Ему самому явно не терпелось об этом рассказать. «Я полагаю, она упала в реку», — предположил я. «Вы полагаете неверно, сэр. В былые времена я просто обожал театр. Бывало, разоденусь в пух и прах и плыву в Вестминстер на вечерний спектакль. Тот еще пижон был, да. И, думается мне, привлекал немало восхищенных взглядов». «Да, проходя через скотный базар», — сказала Айсис, внося чай. «Я обратил внимание, что чашки совершенно новые, без единой трещины и очень изящные. А у чайника стильный платиновый ободок вокруг носика. Меня принимали по высшему разряду, и я задумался, с чего бы такая честь. Впервые я увидел мою Айсис в старом королевском театре на Друри-Лейн. дом, который вскоре после этого выгорел дотла. Примечание: Друри Лейн, старейший из непрерывно действующих театров Великобритании, был открыт в 1663 году, через 9 лет сгорел, новое здание функционирует с 1674 года. Конец примечания. Я сидел на галерке, а она в ложе, со своей сердечной подругой Анной. Я влюбился с первого взгляда, но, увы, у нее уже был кавалер. Сказав это, Оксли умолк и принялся наливать чай. Закончив, он добавил: «Но, скажу я вам, его постигла просто ужасная неудача». «Помолчи, любимый», — улыбнулась Айсис. «Молодому человеку это совершенно неинтересно». Я взял чашку, настой был очень светлый, я вдохнул знакомый аромат Эрл Грея. Некоторое время я колебался, держа чашку у самых губ, но ведь когда-то же надо начинать учиться доверию, и я решительно пригубил. Чай был превосходен. «А я как река», — сказал Оксли. «Бегу, бегу, а сам все время на месте». «Только не во время засухи», — заметила Айсис, протягивая мне кусочек баттенбургского кекса. «Я всегда неподалеку, где-то рядом», — продолжал Оксли. «Так и в тот раз. У ее подруги был замечательный дом в Строубери-Хилл, просто прелестное местечко. И к тому же тогда там еще не было этих коттеджей в так называемом тюдоровском стиле. Если бы вы видели этот дом, он выстроен как самый настоящий замок. А моя Айсис была словно принцесса, запертая в самой высокой башне». «Долго гостила у подруги, только и всего», — пояснила Айсис. «И вот они устроили у себя в замке бал-маскарад», — сказал Оксли. «Это был мой шанс. Я надел свой лучший костюм и, скрыв лицо под маской лебедя, проник в замок через служебный вход и вскоре влился в разряженную толпу гостей. Я подумал, что раз уж хлебнул чаю, то если теперь угощусь кексом, хуже уже не будет. Кекс оказался покупной, приторно-сладкий». «Это был великолепный бал», — вспоминал Оксли. «Там были знатные лорды, леди в длинных платьях с декольте и джентльмены в бриджах и бархатных жилетах, и каждый из них скрывал под маской мысли мрачные и порочные. Но порочнее всех была моя Айсис, несмотря на маску египетской царицы. Я была Изидой», — сказала Айсис, — «и тебе это хорошо известно. И вот я бесстрашно приблизился к ней и вписал свое имя напротив каждого танца в ее записной книжке». Примечание: записные книжки с перечнем танцев дамы брали с собой на бал, чтобы кавалер мог вписать свое имя напротив танца, на который он приглашает эту даму. Конец примечания. «Неслыханная наглость и бесстыдство», — вставила Айсис. «Но благодаря мне твои ноги не были оттоптаны толпой незадачливых танцоров», — сказал Оксли. Айсис нежно погладила его по щеке. «Не могу с этим не согласиться. На маскараде всегда нужно помнить, что когда бал кончается, гости снимают маски», — говорил Оксли. «Ну, в приличном обществе, по крайней мере. Но я подумал...» «Вот-вот, с этого обычно и начинаются все сложности», — вернула Айсис. «А почему, собственно, маскарад должен заканчиваться?» — продолжал Оксли. «И дело у меня последовало за мыслью, как сын следует за отцом. Я схватил свою желанную Айсис, вскинул ее на плечо и бросился бежать через поля к Чертси». «Оксли», — проговорил Айсис, — «бедный юноша представляет здесь закон. Не стоит ему рассказывать, как ты меня похитил. По долгу службы он обязан будет арестовать тебя». И продолжил, адресуясь уже мне: «Уверяю вас, это было абсолютно добровольно. Я тогда уже дважды побывала замужем и родила детей, и я всегда четко знала, чего хочу». «О, да, она показала себя опытной женщиной», — сказал Оксли и подмигнул мне, отчего я ужасно смутился. «Не думайте, он тоже был не святой», — улыбнулась Айсис. «Я был самый настоящий монах», — возразил Оксли. «Но появилась Айсис, и у меня началась совсем другая жизнь». «Ну вот», — сказал он, постукивая ладонью по столу, — «мы вас накормили, напоили и заболтали до полусмерти. Думаю, самое время обсудить наши дела». «Так чего же хочет большая леди?» «Вы же понимаете, что я только посредник», — поспешно проговорил я. «В Хендоне у нас был тренинг по урегулированию конфликтов. На нем учили, что главное — сразу и четко обозначить нейтральность своей позиции и одновременно дать понять каждой из противоборствующих сторон, что лично ты поддерживаешь именно ее. Тренинг включал ролевые упражнения и всякое такое. Это была единственная тема, по которой я обгонял Лесли. Мама Темза полагает, вы стремитесь пробраться ниже Теддингтонского шлюза. Но река-то одна на всех, — сказал Оксли. А он отец реки. Она утверждает, что он покинул приливную зону в 1858 году, — сказал я. Точнее говоря, во время Великого Зловония, именно так, с заглавных букв, когда вода в Темзе загустела от нечистот, а Лондон наполнился таким жутким смрадом, что парламент чуть было не перебрался в Оксфорд. «Тем летом из города убрались все, кто мог», — возразил Оксли. «Ни зверь, ни человек просто не могли там оставаться». «Но она говорит, он так и не вернулся. Это так?» — спросил я. «Так», — проговорил Оксли. «И говоря по правде, батюшка никогда не любил город, особенно после того, как он убил его сыновей». «Каких сыновей?» «Вы знаете их, конечно», — сказал Оксли. «Тай, Флит и Эфра. Все они захлебнулись потоком грязи и дерьма. А умный и хитрый гад Базлгет, тот, который построил коллекторы, добил их, чтобы не мучились. Я видел его, такой, знаете ли, важный, с кучей патентов от парламента, и я отвесил этому проклятому убийце хорошего пинка под зад». «Вы считаете, это он погубил реки?» «Нет, но это он загнал их под землю», — сказал Оксли. «Мне пришлось передать их дочерям большой леди, они как-то пожестче моих братьев». «Но если он так не любит город, зачем же рвется к устью?» — спросил я. «Кое-кого из нас все еще манят яркие огни», — сказал Оксли и улыбнулся жене. «Должна сказать, я была бы счастлива снова побывать в театре», — сказала она. Оксли налил мне еще чаю. Где-то позади фургона из громкоговорителя с помехами неслось «Давайте будем веселиться». Джеймсу Брауну по-прежнему было хорошо, как никогда. «И вы хотите сразиться с дочерями мамы Темзы за эту территорию? Думаете, они такие грозные, что мы испугаемся?» «Думаю, вам, в принципе, не слишком этого хочется», — сказал я. «И потом, можно же договориться, я в этом уверен». «И что вы предлагаете?» «Экскурсию туда в сопровождении гида?» — с нервной иронией спросил он. «Паспорта с собой брать?» Вопреки расхожему мнению, чаще всего люди не хотят драться, особенно если силы равны. Толпа может растерзать одиночку, человек, имеющий огнестрельное оружие и великую цель — способен расстрелять множество невинных людей, включая женщин и детей, но честно драться стенка на стенку на это не каждый решится. Вот почему пьяные подростки устраивают показные истерики на тему «не надо меня удерживать», а сами втайне надеются, что обязательно найдется кто-нибудь, кто их удержит. И всегда радуются приезду полиции, потому что мы выручаем их, даже если они нам глубоко не симпатичны. Оксли пьяным подростком не был, но, тем не менее, точно так же хотел, чтобы его удержали – от опрометчивого шага, или, может быть, его отца. «А ваш отец, он чего хочет?» — спросил я. «Того же, чего хочет любой отец», — ответил Оксли, — «чтобы дети уважали его». Я чуть было не сказал, что уважение заслуживает далеко не всякий отец, но вовремя прикусил язык. В конце концов, не каждому же достается папа вроде моего. «Будет здорово, если вы все немного возьмете себя в руки и успокоитесь», — примирительно проговорил я. «И не будете ничего предпринимать, а мы с инспектором пока кое-что разрулим». Оксли внимательно посмотрел на меня поверх своей чашки. «Весна началась», — произнес он. «Выше Ричмонда сейчас столько дел». «А кот у овец», — подсказал я, — «и все такое». «А я вас представлял совсем не таким», — задумчиво проговорил он. «Каким же?» «Я полагал, Найтингейл подберет кого-нибудь похожего на него самого», — ответил Оксли. «Ну, из высших слоев, может быть». «Более серьезного», — вклинилась Айсис, — «опытного». «А вы», — сказал Оксли, — «вы настоящий хитрец». «Больше похоже на магов, которых мы знавали в прежние времена», — добавила Айсис. «Это хорошо или плохо?» — поинтересовался я. Оксли и Айсис рассмеялись. «Пока не знаю», — проговорил Оксли. «Но будет очень интересно это выяснить». Уходить с ярмарки оказалось неожиданно трудно. Ноги внезапно отяжелели, как бывает, когда выходишь из воды. Только когда мы подошли к ягуару, и звуки, и голоса начали понемногу стихать, я почувствовал, отпускает. «Что это было?» — спросил я Найтингейла, садясь в машину. «Седуцеры», — ответил он. «Притяжение, или, как говорят в Шотландии, чары обольщения». Бартоломью пишет, что многие сверхъестественные существа используют их для самозащиты. «А когда я буду этому учиться?» — полюбопытствовал я. «Лет через 10, — ответил он, — «если сейчас немного поднажмете. Мы ехали через Сайренсестер, направляясь к М4, и я принялся рассказывать Найтингейлу о разговоре с Оксли. «Он же правая рука отца Темзы, верно?» — спросил я. «Да, его советник, если вы это имеете в виду», — сказал Найтингейл. «Вероятно, второй по важности человек в этом лагере». «Вы знали, что он захочет поговорить со мной, верно?» Найтингейл глянул в зеркало проверить, как движется поток, а затем вырулил на главную дорогу. «Его долг — добиваться преимущества», — сказал он. «Вы ели у него баттенбургский кекс, не так ли? Надо было отказаться». «Нет», — сказал наставник, — «поскольку вы под моей защитой, он не стал бы заманивать вас в ловушку, но с этими людьми надо быть очень осторожным. Нельзя ожидать, что они будут следовать здравому смыслу постоянно. Однако пока непонятно, почему батюшку так внезапно потянуло вниз к устью. Вот вы теперь, повидав обоих богов реки, что скажете?» «И она, и он, несомненно, обладают истинной силой», — ответил я. «Но сила — это разная. У мамы она явно связана с морем, портом и всем таким прочим. А отец черпает свою силу из земли и воздуха. От эльфов или приконов, как-то так. Тогда понятно, почему их владение разделяется именно у Теддингтонского шлюза», — проговорил Найтингейл. «Ниже шлюза русло Темзы становится приливным. Кроме того, эта часть реки находилась под непосредственной юрисдикцией лондонского порта. Не думаю, что это простое совпадение». «Значит, мое предположение верно?» — спросил я. «Надеюсь, что так», — ответил Найтингейл. «Думаю, некая граница между соленой и пресной частями всегда была. Возможно, поэтому отцу Темзе так легко было покинуть город». «Оксли дал мне понять, что отец Темзы вообще не хочет иметь ничего общего с городом», — сказал я. «Просто требует, чтобы его уважали». «Тогда, возможно, его удовлетворит официальная церемония», — проговорил Найтингейл. «Клятва верности, к примеру». «А что это?» «Это феодальная клятва», — начал объяснять Найтингейл. «Вассал клянется верой и правдой служить своему сеньору, а сеньор дает обещание защищать своих вассалов. В средние века по такому принципу строилось общество». «Средние века у нас настанут, если мы попытаемся заставить маму Темзу поклясться служить верой и правдой кому бы то ни было», — сказал я, — «тем более отцу». «Вы уверены?» — спросил Найтингейл. «Это же чисто символически». «Вот именно это ее и разозлит», — пояснил я. «Для нее это будет означать потерю престижа. Она же себя считает полноправной владычицей величайшего города мира и не склонится ни перед кем, особенно перед мужланом в цыганской повозке». «Какая жалость, что их нельзя поженить», — заметил Найтингейл. Мы расхохотались. За окном автомобиля уже мелькали улицы Суиндена. Когда мы, наконец, оказались на М4, я спросил Найтингейла, о чем он беседовал с батюшкой. «Ну, мое участие в беседе было более чем символическим. В основном мы обсуждали технические вопросы: перерасход грунтовых вод, нерегулярность обновления водоносных слоев и состав породы в районе водосбора. Очевидно, от всего этого будет зависеть, сколько воды вольется в реку нынешним летом». «А о чем бы он говорил, — поинтересовался я, — если бы эта беседа происходила лет 200 назад?» «О том, какие цветы зацвели, — ответил Найтингейл, — какая была зима и как поют птички весенним утром». «А это был бы тот же самый старик?» «Не знаю», — сказал наставник. «В 1914 году был тот же самый, это совершенно точно». «Откуда вы знаете?» Найтингейл, немного помолчав, ответил: «Я старше, чем вам кажется». У меня зазвонил телефон. Я не хотел отвечать, но в качестве звонка играло «Меня зовут иначе». Это означало, что звонит Лесли. Я нажал зеленую кнопку. Лесли поинтересовалась, где нас черти носят. Я сказал, что в данный момент мы едем через Ридинг. «У нас еще случай», — сообщила она. «Насколько серьезный?» «Серьезнее некуда», — ответила Лесли. Я шлепнул на крышу мигалку, Найтингейл нажал на газ, и мы понеслись к Лондону со скоростью 120 миль в час, оставив позади заходящее солнце. На Чаринг-Кросс-Роуд стояли три пожарные машины. Пробка тянулась аж до площади Парламента и Юстон-Роуд. Добравшись, наконец, до Сент-Мартинс-Корт, мы сразу ощутили удушливый запах гари. Повсюду стрекотали и попискивали аварийные рации. Лесли с парой защитных комбинезонов ждала нас у ограничительной ленты. Переодеваясь, я одновременно осматривался. Здание ресторана «Джей Шикей» выгорело спереди почти наполовину. В переулке криминалисты растянули целых три тента. «Три трупа, как минимум», — подумал я. «Сколько человек внутри?» — спросил Найтингейл. «Никого», — ответил Лесли. «Все успели покинуть здание через аварийные выходы и отделались легкими повреждениями». «Ну, хоть одна хорошая новость», — вздохнул Найтингейл. «А вы уверены, что это наш случай?» Лесли только молча кивнула и повела нас к ближайшему тенту. Там мы обнаружили доктора Валида. Он склонился над телом человека в ярко-оранжевом, легко узнаваемом одеянии кришнаита. Он лежал так же, как упал, на спине, руки раскинуты в стороны. Как будто выполнял упражнение по развитию доверия, когда один партнер падает, а другой ловит. Вот только его никто не поймал. Вместо лица у него было такое же кровавое месиво, как у Брэндона Коппертауна и курьера-велосипедиста. Больше у нас вопросов не возникало. «Это еще не самое страшное», — сказала Лесли и повела нас к следующему тенту. Там было два трупа. Один принадлежал чернокожему мужчине во фраке, его волосы свалялись и слиплись от запекшейся крови. Удар по голове, который он получил, был такой силы, что раскололся череп, и в широкой трещине виднелась поверхность мозга. Второе тело тоже принадлежало кришнаиту. Кто-то сердобольный, вероятно, перевернул его на бок для облегчения дыхания, но это, судя по лопнувшему лицу, уже не могло ему помочь. Мне внезапно стало трудно дышать. Удары сердца глухо отдавались в ушах. Кровь, скорее всего, другой жертвы, фонтаном брызнула на одежду погибшего, расцветив ее алым по оранжевому. Получился своеобразный зловещий узор, напоминающий шелкографию. Под тентом было душно, и я в своем защитном комбинезоне мгновенно взмок. Найтингейл что-то спросил у Лесли, она ответила, но я ничего не расслышал, в ушах шумело. Пошатываясь, я вышел из-под тента, к горлу подкатил комок, я сглотнул его и на всякий случай отошел подальше к самой ограничительной ленте. Но, к моему изумлению, съеденный баттенбургский кекс как-то умудрился удержаться в желудке. Вытерев рот жестким пластиковым рукавом защитного костюма, я привалился спиной к стене. Напротив висела афиша театра Ноэля Кауарда. Там шла комедия «Судью намыло». Два трупа. Соответственно, еще двоих в одно и то же время охватила одержимость. Но оставался еще и третий тент. Я подумал, куда уж хуже-то. Глупый вопрос. Последний труп находился в сидячем положении, со скрещенными ногами, но не как у йога, а как у сидящего ребенка. Руки лежали на коленях, ладонями вверх. Одежда насквозь пропиталась кровью, плечи и руки были обмотаны чем-то красным и волокнистым, голова отсутствовала. Над плечами виднелся неровный обрубок шеи. Среди окровавленных рассеченных мышц что-то белело, очевидно, позвоночник. Под этим тентом нас ждал Сивил. «Кто-то издевается над нами, не иначе», — проворчал он. «И с каждым разом все наглее», — добавил я. Найтингейл бросил на меня строгий взгляд, однако промолчал. «Но кто же?» — спросила Лесли. — И почему вы не можете это остановить? — Потому, констебль, — холодно проговорил Найтингейл, — что мы не знаем, с чем имеем дело. Свидетелей, подозреваемых и просто доброжелателей, стремящихся сообщить полиции важную информацию, было великое множество. Мы разделились на пары, чтобы по возможности ускорить процесс допроса. Мне достался Сивил, а Найтингейл объединился с Лесли. Так нужно было для того, чтобы хотя бы один член команды был способен распознать вестигий, будет таковой проявиться. Сержант Стефанополос занималась сбором вещественных доказательств и просмотром записей камер наружного наблюдения. Смотреть, как работает Сивил, было неожиданно приятно. Со свидетелями он разговаривал совершенно иначе, чем с коллегами. Предельно четкая и корректная техника допроса. Он не позволил себе ни капли фамильярности и ни разу не повысил голос. Я мысленно поставил себе галочку. Цепочка событий, когда нам удалось ее восстановить, оказалась печально знакомой, с той только разницей, что трагедия стала еще масштабнее. Был теплый весенний воскресный день, и народу в Сент-Мартинс-Корт было довольно много. Сама улица Клоуз, узкая пешеходная улочка, на которую выходят актерские подъезды трех театров, служебный вход в гостиницу «Браунс» и знаменитый рыбный ресторан «Джей Шикей». Актеры забегают сюда между спектаклями выпить кофе и перекурить. Достаточно богемное место, что неудивительно для ресторана, который находится в шаговой доступности от самых известных театров Вест-Энда и при этом работает допоздна. Формы здешнего персонала — фраки и цилиндры. Здесь, собственно, все и произошло. В 2:45, как раз когда я распивал чай с Оксли и Айсис, шесть представителей Международного общества сознания Кришны вышли на Клоус со стороны Чаринг-Кросс-Роуд. Это стандартный маршрут бхакта, преданных почитателей Кришны. Они проходят здесь по пути от Лестер-сквер к Ковенгардену. Вел их Майкл Смит. Его личность мы позже установили при помощи дактилоскопической экспертизы. Бывший наркоман, алкоголик, угонщик и, предположительно, насильник. Вступил в общество 9 месяцев назад, с тех пор вел жизнь добропорядочного гражданина. В МОСК, как сокращенно именуется данная организация, хорошо понимают, сколь тонка грань между привлечением общественного внимания и доведением окружающих до выражения откровенной неприязни. Их основная цель — при помощи пения и танцев привлечь потенциальных новых последователей, не слишком раздражая при этом всех остальных. Соответственно, время и место представления выбираются очень тщательно, с таким расчетом, чтобы не слишком мешать людям. Майкл Смит оказался весьма талантлив в выборе места, поэтому именно он и вел в тот день процессию преданных. И по словам Уилларда Джонса, бывшего спасателя из Лондино, чудом выжившего сегодня, все очень удивились, когда оранжевая змейка остановилась у дверей Джей Шикей. И Майкл Смит заявил, что настало время немного пошуметь. Ну, они ведь для того и вышли на улицу, чтобы шуметь и привлекать внимание. И группа во исполнении этого намерения принялась создавать шум. «Гармоничный шум», — сказал при допросе Уиллард Джонс. «В наш век меркантильности и лицемерия ничто так не способствует раскрытию духовного потенциала, как пение мантр. Это как для матери первый крик младенца», и в таком духе он вещал еще некоторое время, «а вот в звоне коровьего колокольчика решительно ничего гармоничного не было, поскольку отец и братья Уилларда Джонса — самые настоящие, хоть и не преуспевающие валлийские фермеры, он сразу же и точно установил, что это было не что иное, как коровий колокольчик». «Если вы когда-нибудь слышали коровий колокольчик, — заявил Уиллард, — то тут же поняли бы, эта штука придумана отнюдь не для того, чтобы издавать гармоничные звуки». И вот примерно без 10:03 Майкл Смит извлек откуда-то из складок своих одежд огромный коровий колокольчик и принялся трезвонить в него, совершая энергичные взмахи рукой. Метродотелем в этот день работал Гуркан Темис, эмигрант из Анкары, ныне проживающий в Тоттенхеме. Как положено истинному лондонцу, он обладал повышенной терпимостью по отношению к разного рода безрассудствам. В конце концов, если вы живете в большом городе, нет смысла сетовать, что вокруг шумно и много людей, но всякая терпимость имеет свой предел и иссякает, когда начинается откровенное издевательство. Громкое, противное звяканье колокольчика у дверей ресторана раздражало посетителей и было несомненным издевательством. Поэтому Гуркан вышел на улицу призвать Майкла Смита к порядку, а тот принялся колотить его колокольчиком по голове и плечам. По словам доктора Валида, четвертый по счету удар оказался смертельным. Гуркан Темис упал, и тут же еще двое преданных, новозеландец Генри МакИлвой из Веллингтона и Уильям Катрингтон из Хэмилл-Хэмпстед, бросились к нему и принялись бить ногами. Но это не могло повлечь серьезных повреждений, на ногах обоих нападавших были мягкие сандалии. В этот самый момент за стойкой Джей Шикей взорвалась емкость с зажигательной смесью. Гости ресторана, по большей части туристы и богема, покинули здание довольно быстро и проявили при этом неожиданную организованность. Те, кто вышел через аварийные двери в задней части ресторана, ушли по Сесил-стрит, остальные устремились на улицу через главный вход мимо мертвых тел Гуркана Темиза, Генри МакИлвоя и Уильяма Катрингтона. Многие, конечно, заметили и тела, и кровь, но сообщить какие-либо подробности затруднялись. И только Уиллард Джонс видел, что именно приключилось с Майклом Смитом. «Он просто сел на асфальт», — сообщил Уиллард. «А потом его голова взорвалась». Ну, вообще, разнести голову на мелкие кусочки способны и вполне материальные предметы. Например, автоматическая винтовка. Отдел расследования убийств проделал серьезную работу, чтобы отсеять версии использования чего-то подобного, а я тем временем выяснил, чем был вызван взрыв внутри здания ресторана. И как раз вовремя, ибо этим случаем уже заинтересовались как антитеррористическое ведомство, так и служба безопасности, а такой поворот нам был совсем не нужен. Все прояснилось в ходе наполовину тайного эксперимента, который я ставил с целью определить, каким образом мой телефон вышел из строя. Использовать свой компьютер или какой-нибудь другой телефон в качестве подопытного кролика мне совершенно не хотелось, поэтому я сбегал в офис организации «Компьютеры в Африку», они ремонтируют выброшенные компьютеры и переправляют их в качестве помощи в развивающиеся страны. Там я разжился целым пакетом микропроцессоров и материнской платы, насколько я мог судить, вынутой из Atari 16/32. Вернувшись, я разметил один из столов лаборатории кусочками изоленты с интервалами в 20 сантиметров и, выложив по микрочипу на каждый кусочек ленты, осторожно раскрывал ладонь и выпускал световой шар. В научном эксперименте главное промерить и изменить только один показатель за раз. Но я чувствовал, что уже достаточно овладел чарами, чтобы несколько раз подряд создать шары совершенно одинаковые по мощности. И весь день этим занимался, а потом внимательно изучал каждый микрочип под микроскопом на предмет повреждений. Единственным результатом этого эксперимента стало раздражение Найтингейла. Наставник заявил, что раз у меня так много свободного времени, я давно уже должен был преуспеть в латыни и выучить, чем винительный падеж отличается от творительного. После этого Найтингейл снова отвлек меня от опытов. Он начал учить меня чарам класса «Адъективум». Это формы, с помощью которых можно менять некие функции и качества других форм. Мой первый «Адъективум» назывался «Иактус». Используя его в комплексе с «Импелло», я, по идее, должен был заставить яблоко летать по комнате. Я взрывал яблоки еще 2 недели, и по окончании этого срока мог довольно уверенно поднять фрукт в воздух и левитировать его через всю лабораторию. Потом Найтингейл объявил, что следующий шаг — перехватывание предметов, летящих в меня. Таким образом, я снова вернулся к взрыванию яблок и был как раз на этой стадии, когда пришло время переводить часы. Меня осенило в переговорной в тот самый момент, когда Сивил осторожно и ненавязчиво вытягивал подробности происшествия из свидетеля Джонса. Оказывается, в магии, как и в науке, внезапное осознание самых очевидных вещей порой становится важным открытием. И подобно Галилею, заметившему, что сила тяжести влияет на все объекты, независимо от их веса, я вдруг понял, в чем разница между микрочипами, которые я испытывал, и моим телефоном. В телефоне, когда он взорвался, была батарейка. Просто подсоединять мои БУ-микросхемы к элементу питания было бы слишком долго и не очень продуктивно. Ну, слава богу, кое-где за пятерку можно купить штук 10 самых обычных калькуляторов. Надо только знать такие места. Я и купил. Оставалось разложить их по размеченному изолентой столу, создать световой шар и продержать его 5 минут, а потом изучить изменения под микроскопом. Калькулятор, лежавший прямо у меня под рукой, просто-напросто оплавился. Остальные в радиусе 2 метров имели более или менее серьезные повреждения, чем ближе ко мне, тем больше. Может быть, сила исходит от меня как побочный продукт колдовства, и от этого калькуляторы выходят из строя? Или же я вытягиваю из устройств некую энергию, и это становится причиной их поломки? И почему из всех составных частей портятся именно микрочипы? Вопросов была масса, но самое главное я выяснил. Колдовать с телефоном в кармане можно. Надо только обязательно вытаскивать из него батарейку. «И что все это значит?» — поинтересовалась Лесли. Отхлебнув Бекс, я махнул рукой с зажатой в ней бутылкой в сторону телевизора. «Это значит, что я теперь знаю, почему в ресторане начался пожар». Следующим утром Лесли прислала мне по электронной почте рапорт о пожаре в JCK. Я нашел контакты конторы, которая занимается поставками торгового оборудования, и заказал у них точно такую же кассу, какая стояла в ресторане. В исполнении установленного Найтингейлом правила недопуска посторонних никуда, кроме каретного сарая, я должен был собственноручно тащить эту проклятую штуковину от черного хода до самой лаборатории. Молли наблюдала, как я бреду, согнувшись под тяжестью кассового аппарата, и украдкой усмехалась, прикрывая рот ладонью. Я полагал, что Лесли не будет считаться посторонней. Позвонил ей и позвал посмотреть мой эксперимент. Но у нее были дела, Сивил что-то ей поручил. Когда у меня все было готово, я попросил Молли пригласить Найтингейла в лабораторию. Полностью освободив противоположный от газовых горелок конец помещения, я перенес туда кассовый аппарат, водрузил его на стальную тележку на колесиках и включил его в сеть. Когда пришел Найтингейл, я вручил ему лабораторный халат и защитный экран для глаз и попросил отойти от кассы на 6 метров. «А какова цель всего этого?» — поинтересовался наставник. «Сэр, потерпите еще немного, и вы все поймете», — пообещал я. «Как скажете, Питер», — пожал он плечами. «Должен ли я надеть шлем?» «Думаю, в этом нет необходимости, сэр», — ответил я. «Сейчас я начну обратный отсчет с цифры 3. Когда дойду до нуля, пожалуйста, выдайте максимально сильный и, по возможности, безопасный магический импульс». «Максимально сильный?» — переспросил Найтингейл. «Вы уверены?» «Абсолютно, сэр», — кивнул я. «Готовы?» «Да, как только вы будете готовы». Я отсчитал от 3 до 0, и Найтингейл взорвал лабораторию. По крайней мере, именно так мне сначала показалось. Над его раскрытой ладонью появилась огненная пылающая сфера, похожая на крайне неудачно созданный световой шар. Меня обдало волной жара, запахло сжеными волосами. Я чуть не свалился на пол, и тут вдруг сообразил, что жар этот не настоящий, не физический. Иначе Найтингейл сам сгорел бы. Каким-то образом весь жар помещался внутри сферы. Это означало, что я ощущаю всего лишь вестиги, пусть и необычайно мощный. Найтингейл, приподняв бровь, спокойно взглянул на меня. «Сколько мне это держать?» — спросил он. «Не знаю», — растерялся я. «А сколько вы можете?» Найтингейл рассмеялся. Боковым зрением я заметил какое-то неясное движение и обернулся. На пороге лаборатории стояла Молли. Она не сводила с Найтингейла глаз, в которых отражалось сияние огненной сферы. Едва я успел обернуться, как кассовый аппарат взорвался. Верхняя его часть отлетела в сторону. На пол посыпался град из осколков пластика, черный дым столбом рванулся вверх, заклубился под потолком. Молли восторженно вскрикнула. Я схватил огнетушитель и направил на кассовый аппарат мощную струю пены. Вскоре дым прекратился. Найтингейл погасил свой сгусток пылающей смерти и включил вентиляторы. Я и не знал, что они тут есть. «Почему касса взорвалась?» — спросил Найтингейл. «Моментальное сгорание внутренних деталей приводит к выбросу летучего газа, водорода или еще какого-то. Не знаю точно, у меня же только цепь химии. Этот газ, все еще находясь внутри аппарата, смешивается с воздухом, возникает электрический разряд и бабах! К вам же у меня вот какой вопрос. Вытягивает ли колдовство магию из предмета, или же наоборот сообщает ее ему?» «Конечно же, и то, и другое, я мог бы и сам догадаться». «Вы не поймете этого до конца, пока не освоите основные формы», — пояснил Найтингейл. «Магию, по его словам, вырабатывали живые существа. Таким образом, маг мог расходовать либо собственную силу, либо чужую, отнятую при помощи магии у другого живого существа». Звучало захватывающе, но было по-прежнему непонятно, при чем тут взорвавшаяся касса. Еще он объяснил, что живые существа способны защищать себя. Чем сложнее организм, тем больше магической энергии он вырабатывает, и тем сложнее ее отнять. «У человека невозможно забрать магическую энергию», — сказал наставник. «Даже у собаки невозможно, если уж на то пошло». «А вампиры?» — спросил я. «Помните, они же высосали магию из всех, кто был в доме?» «Вампиры, несомненно, паразитируют в этом смысле на всех возможных формах жизни», — пояснил Найтингейл. «Однако каким образом они это делают, нам неизвестно. Как непонятен и принцип, по которому ваша подруга Беверли Брук и ей подобные черпают магическую энергию из окружающей среды». «Именно в доме с вампирами я впервые увидел поврежденные микросхемы». «Машины стали похожи на людей», — вздохнул Найтингейл. «И, думаю, вследствие этого начали вырабатывать собственную магию. Честно говоря, не представляю, как это может помочь нашей работе. Слушая эти псевдонаучные рассуждения, я старался хмуриться не слишком скептически и решил до поры до времени особо глубоко не вникать. Ну, во-первых, — сказал я, — вот чем. Это означает, что некая сущность поглощает магическую энергию в огромных количествах. А во-вторых, у нас теперь есть что искать». «Искать-то мы искали, вот только безрезультатно. Подчиненные Сивила в это время как раз занимались расследованием бессмысленной и беспощадной поножовщины в пабе возле Пикадилли-Серкус. Я покрутился вместе с ними у этого паба, но никаких вестигиев не обнаружил. Мотив преступления был примитивен, однако вполне понятен. Девчонка изменила парню», — сообщила Лесли, заглянув ко мне вечерком посмотреть кино. «Все было просто. Парень встречался с девушкой, она переспала с другим парнем. Первый ударил второго ножом и сбежал. Мы уверены, он скрывается где-то в Олтемстоу», — добавила она. Примечание: Уолтемстоу, населенный пункт в лондонском пригороде Уолтемфорест. Конец примечания. Многие посчитали бы это вполне достаточным наказанием. Было объявлено, что убийство у дверей ресторана Джейш и Кей совершил Майкл Смит. В деле говорилось, что он предположительно застрелил троих человек из пистолета, лицензии на который не имел, а потом при помощи этого же оружия покончил с собой. Пресса очень заинтересовалась бы этим случаем и выжила бы из него максимум, но по странному совпадению, как раз в этот момент одну звезду мыльной оперы застали со столь же известным футболистом в туалете клуба в Мэйфэйре. Они там занимались сексом. Эта тема муссировалась целых две недели, затмив все остальные новости, что, по мнению Лесли, было слишком уж удачно для простого совпадения. Весь апрель я отрабатывал свои формы, зубрил латынь и опытным путем искал новые способы взрывания микросхем. Каждый день после обеда я гулял с Тоби вокруг Ковенгардена и Кембридж-Серкус, надеялся, что один из нас что-нибудь учует, но тщетно. Пару раз я звонил Беверли Брук, но она заявила, что мама запретила ей поддерживать со мной какие-либо отношения, пока я не разберусь с отцом Темзой. Май начался с банковских каникул, с их типичной погодой. Два дня лило, еще три моросило. И только воскресное утро выдалось ясным и теплым. Именно в такую погоду молодежь тянет на романтику, мороженое и пьесы о Панче и Джуди. В этот день в Ковенгардене состоялся майский фестиваль, ежегодно организуемый в память о самом первом спектакле про Панча и Джуди. Там был духовой оркестр и огромная кукольная ярмарка возле церкви актеров. А уж труп, дающих спектакль о Панче и Джуди, площадь вместила столько, сколько вообще была способна вместить. Пока я был стажером в Чаринг-Кроссе, в этот день я всегда стоял в оцеплении. Поэтому сегодня я позвонил Лесли и пригласил ее посмотреть фестиваль глазами обыкновенного горожанина. Мы купили в Теско мороженое и колу и неспешно двинулись сквозь толпу туристов к переднему портику церкви. У самого входа были возведены небольшие помостки. Совсем рядом, в полуметре отсюда, несчастный Уильям Скермиш в феврале расстался со своей головой. «Прошло уже 4 месяца», — вслух сказал я. «Да, и отнюдь не скучных», — добавила Лесли. «Кому как. Некоторым вот не надо учить латынь. Вокруг были разложены туристические коврики для детей. Нам, взрослым, предлагалось смотреть представление, стоя позади них. На подмостках появился человек в пестром шутовском наряде и принялся завлекать публику. Он рассказал, что за века своего существования пьеса о Панче и Джуди многократно меняла повороты своего сюжета. Но сегодня, для общего образования и ко всеобщему удовольствию, знаменитый кукловод Филипп Пойнтер представит трагическую комедию или комическую трагедию о Панче и Джуди в том виде, в каком Джованни Пиччини в 1827 году пересказал ее Джону Пейну Кольеру. Действие началось с того, что пес по имени Тоби укусил Панча за нос.